Звезды на небе сияли, ночь была светла, тиха. 10 дев в чертоге спали, ожидая жениха. 10 дев в чертоге спали, ожидая жениха. Все они в руках имели, каждая светильник свой. Масло взять не захотели неразумные с собой. Пять разумных масло взяли и спокойно без забот в доме мирно почивали, веря в радостный приход. Вдруг раздался в час полночный мощный крик: жених идет. То глашатай полномочный к пробуждению всех зовет. Пять разумных пробудились, стали пламя поправлять. И как прежде засветились их светильники опять. Неразумные взывали к мудрым светочи у нас. С каждым мигом угасают, масла нет и поздний час. Слово им в ответ звучало: лучше вам пойти купи, а иначе будет мало вам и нам, что всем светит. Неразумные, несчастные, масло покупать пошли. Но пришел жених прекрасный, мудрые на пир вошли. Неразумные приходят и не видят дев других, и приема не находят, он закрыт навек для них. Девы юные похожи, будьте вы на мудрых дев, чтоб, послушав голос Божий, не навлечь Господин гнев. Масло чистого от Бога, Духа Божия сил святых, запаситесь много-много для светильников своих. Чтоб, когда жених прекрасный к нам придет в лучах парфюм, вы смогли б с отрадой ясной с ним войти на брачный пир. Не дремите, бодры будьте, от очей гоните сон, а заснете, не забудьте, что придет нежданно он. А заснете, не забудьте, что придет нежданно он.